«Своя правда. Пролог. Я пришел забрать обещанное». Мужчина в черном плаще с накинутым на голову капюшоном стоял напротив стола старшего помощника распорядителя королевской канцелярии по особым вопросам. С каждым годом в Приозерье становилось все больше государственных должностей и все меньше порядка. «Но позвольте, разве вам не сообщили, что и скажем груз так вот?» Он будет передан другому заказчику. Сделка была заключена с господином Людомиром, бесстрастно ответил посетитель, за что он получил плату вперед. Можете называть это грузом, если угодно, я лишь должен забрать его. Видите ли, промямлил враз вспотевший клерк. Господин Людомир неожиданно для всех сложил с себя полномочия и отбыл из королевства вместе с семьей, буквально на днях. И он ничего не говорил о ранее принятых на себя обязательствах. Это ничего не меняет. Сделка есть сделка, да, да, конечно, но груз уже забрали, также пару дней назад, кто забрал, но простите, я не могу раскрыть, кто забрал. На этот раз голос человека в плаще стал откровенно пугающим и каким-то подавляющим. Я, стража, позовите стражу. Нашел все-таки в себе силы человек за столом. Таинственный посетитель отчетливо увидел, как в магическом свете вспыхнул защитный амулет на шее чиновника, не дожидаясь, когда на его зов кто-нибудь явится, он спешно развернулся и, не говоря больше ни слова, вышел из кабинета. Что за денек выдался, подумал старший помощник распорядителя королевской канцелярии, семеня короткими толстыми ножками по мокрой брусчатке перед своим домом. Видимо, Людомир недаром покинул страну, слишком много после него осталось дел, пахнущих весьма дурно, а этот последний визит неизвестного заказчика и вовсе напугал его до жути. Пришлось даже отсыпать пригоршню медиков городской стражи, чтобы они выделили ему пару человек в сопровождении по пути из канцелярии. А то мало ли, щелкнув в замке ключом, он вошел в парадную своего немаленького дома. Хоть какие-то радости от его непростой работы. Дети уже, наверное, спят, время-то позднее. Но странно, что его не встречает супруга. Тоже притомилась за день и легла пораньше, а он-то рассчитывал на ласку. Нет, ни на что-то требующее от него сейчас хоть каких-то усилий, упаси трое. Просто на доброе слово и теплый ужин. Он тихонько прокрался в спальню, но никого там не обнаружив, направился в детскую. Первое, что он увидел, приотворив дверь, два красных налитых кровью глаза и пасть полную огромных белых зубов на скалящейся морде огромной черной твари, усевшейся прямо возле кроватки с его младшей дочкой. «Не советую больше кричать», — раздался уже знакомый и сейчас спокойный голос. В слабом свете луны хозяин дома увидел свою жену, сидящую на стуле и побледневшую от охватившего ее ужаса. А за ее спиной стоял все тот же мужчина в черном плаще с покрытой капюшоном головой. «Что ж, вернемся к моим вопросам, уважаемый старший помощник чего-то там». «Да, конечно, я все скажу», — только и смог выдавить из себя он. «Все скажу». Глава 1. «Вот ответь мне, Харки, как мы умудрились влезть в это дерьмо, да еще по самый подбородок. Ты, колтун, там поменьше думай, побольше толкай. Вон посмотри на Гарунара, работает и не ропщит. Зато ты, я смотрю, хорошо устроился, на телеге и с сухими сапогами. Ну кто-то же должен следить за округой, если не хотим получить пару стрелок курат в оттопыренные задницы. Моя-то поменьше будет, а вот у вас двоих мишени что надо. Ах ты ж вот доберусь до тебя и изваляю в придорожной канаве. А ну прикрыли рты, а то вас за пару лик слышно, вмешался я в перепалку. Если до темна не успеем найти убежище, считай, все в этой канаве окажемся. Квильком, сделай уже что-нибудь с этими клячами, пусть хоть немного прибавит. В ответ раздался очередной удар хлыста, понукающий животных отдать последние силы в сражении с расхлябанной после дождя дорогой. Животных было жаль, такими темпами мы их загоним насмерть, но свои жизни были куда дороже. Переждать, пока дорога хоть немного просохнет, просто не было времени, поэтому и лошади, и люди надрывались сейчас, толкая телегу через очередную лужу полную вязкой грязевой жижи. От нашего небольшого каравана, что вышел в путь от таверны «Грустный конь» 7 дней назад, осталось едва ли половина. Свой поход досрочно окончили уже 4 нанятых охранников и 2 помощников Квилькома, представителя купеческой гильдии Приозерного королевства, который, как нам казалось, так удачно нас нанял. Я-то думал, что исключительно мой ум и подвешенный язык, сумевший так прорекламировать наши лучшие качества наемников, помогли нам выбить такие жирные условия по оплате. Всего-то 2-3 декады и аж целых 5 золотых на наш маленький отряд. Я уже даже мысленно их поделил между нами, записав себе 2, и по одной своим бойцам. И это я еще не сказал нанимателю, что я какой-никакой, но маг. В общем, легкие деньги, как это часто бывает, вдруг измазались в крови. Только мы пересекли границу, оставив за спиной последний сторожевой пост на Королевском тракте, как следующей же ночью на нас напали. Да не просто бандиты, а какие-то то ли фанатики, то ли сектанты, желающие во что бы то ни стало добраться до нашего груза. Что же мы такое везем? Навались. Еще немного и дальше уклон вниз начнется, крикнул Харки, вставший в полный рост на телеге и всматривающийся вперед. С ветерком поедем. Наш гигант Гарунар зарычал, уперевшись плечом в борт телеги, и колеса со скрипом сделали еще один оборот, преодолев наиболее вязкий участок. Квильком, есть тут поблизости, где укрыться? Спросил я купца. Глава обоза начал лихорадочно перебирать какие-то бумажки, промокшие под утренним дождем, и сверяться с окружающим ландшафтом. Видно было, что он на грани срыва, смерть половины каравана, включая его собственных людей, сильно ударила по его психике. Хотя мужик вроде был не из робкого десятка. «Успокойся», я старался говорить уверенно. «Просто посмотри, где мы, и есть ли поблизости деревня или, может, пограничный гарнизон». На это наш наниматель лишь кивнул и по новой начал перебирать записи. «Все беды от незнания», в очередной раз подумал я. «Зная я лучше географию местных земель, то, безусловно, выбранный нанимателем маршрут показался бы мне как минимум подозрительным. Конечной целью нашего пути был Карпугар, самый ближайший из вольных городов, расположившихся на берегу торгового залива. И если верить купцу, то это где-то на западе в 300 лигах, или около 350 привычных мне километрах от Приозерья. Вот только выбрали мы почему-то нехоженый и обжитый имперский тракт, что вел через всю южную провинцию Единой Империи, а чуть ли не проселочную дорогу, вьющуюся вдоль границы между Империей и Золотым Долом, небольшим королевством, славящимся своими злаковыми полями и развитым сельским хозяйством. И эта дорога была просто идеальным местом для разбоя и грабежа, или для нечестных на руку торговцев и контрабандистов, не желающих декларировать свои товары на имперской таможне. Есть место», — перебил мои нерадужные мысли купец. «Постоялый двор, и всего в 8 лигах отсюда. К закату должны добраться. Все слышали?» — обратился я к бойцам. «Скоро сможем нормально поесть и отдохнуть, а пока не расслабляться, смотреть в оба». Раздавать приказы приходилось мне. После 2 нападений, которые мы с горем пополам отбили, управление обозом как-то само собой перешло в мои руки. Наш наниматель все чаще впадал в прострацию и все меньше принимал решений, а из воинов в живых остались только мои ребята, да еще 2 нанятых Квилькомом таких же свободных наемников. И это тоже было примечательно. Все 10 бойцов, что купец взял на контракт, не состояли в крупных отрядах и сделки свои заключили, минуя гильдию. Но и этой информации у меня не было, когда я ставил свою подпись на бумагах, иначе трижды подумал бы, прежде чем соглашаться. «Вижу варгов», — вдруг заорал Харки. «Черные спины посреди поля». Я вскочил на телегу, чтобы тоже лучше рассмотреть притаившихся тварей, и действительно смог разглядеть в колышущейся траве темные пятна метрах в 20 от нас. Если бы не Харки, то мы бы точно их не заметили и получили бы удар в спину. Чертовы бестии, измененные селекцией и магией животные, что служат своему хозяину. По словам купца, такое практикуют некоторые колдуны, научившиеся использовать аспект контроля для подчинения измененных животных, и такому не учат в академии или в другой школе магии, разве что в Грише, где местные одаренные не чураются встать на опасный путь сродства с источником. Но что тут делать грешскому магу? Поэтому, либо наш колдун, самоучка, что вряд ли, ибо где же он тогда достал измененных тварей, либо же он из какого-то ковена диких королевств, где свои секреты адепты передают из рук в руки. И сейчас этот маг наблюдает за нами глазами своих зверушек, ждет удобного момента, чтобы напасть. На изготовку. Начал я раздавать приказы. Взять щиты. Колтун, тащи сеть. После первого ночного нападения, когда эти твари нещадно разодрали 3 человек в караване, я экспроприировал у купца крупную веревочную сеть, которая служила для стягивания деревянных ящиков и баулов, чтобы те не болтались по телеге. Немного пошаманив над ней, обозники подготовили ее для других целей. Штука получилась тяжелая и неудобная, но колтун или Гарунар могли швырнуть и такую. И вот во время второго нападения один такой удачный бросок помог нам сковать одного из варгов. И пока Харки и колтун удерживали его копьями, Гарунар шарахнул ему топором промеж глаз. Такое не смог пережить даже измененный организм. Правда, в ту ночь мы все равно потеряли несколько человек, ведь варгов было трое, да еще к ним в придачу несколько бездоспешных воинов, что прокрались в лагерь вместе с монстрами. Харки, сможешь попасть, ну или хотя бы шугануть их? Да, бес его знает, но попробовать можно, ответил он, спешно цепляя тетиву на лук. Но не успел он это сделать, как твари покинули место лёжки и потрусили вглубь поля, что еще раз доказывало, что приказы им отдает кто-то разумный. Сами по себе животные не были бы так опасны против отряда вооруженных людей, хоть размерами и превышают своего предка, дикого волка. Убитый нами варг, валяющийся теперь в телеге, весил не меньше 80 килограмм и внушал трепет даже будучи накрытым дерюгой и с отрубленной башкой. Как сказал Гарунар, на всякий случай, и я его понимал, все-таки никто из нас до этого таких животных не видел и про магов-укротителей ни разу не слышал. Поэтому первое, что пришло на ум обычным воякам, когда они столкнулись с клыкастыми тварями, покрытыми черной жесткой шерстью и с налитыми кровью глазами, что к нам пожаловали твари бездны. А вот Квильком от чего-то знал больше, и вряд ли дело только лишь в его эрудиции. Что будем делать, командир? Обратился ко мне один из выживших наемников. То ли Пруст, то ли Шуст, я их пока плохо отличал. Два брата наемника, подрядившиеся на контракт на пару дней раньше нас, и оба выжили, так как прикрывали спины друг друга. И хоть они называли меня теперь командиром, начнись очередная заваруха, боюсь, больше будут заботиться друг о друге, чем слушать мои приказы. Но бойцы неплохие, видно, что хоть и молодые, но опытные воины. Да ничего нового, месить грязь и двигаться вперед. Оставаться в чистом поле, значит обрекать себя на смерть. У остающегося неизвестным противника было не так много сил в распоряжении, иначе нас всех бы уже перебили. По моим ощущениям, нам противостоял один колдун со своими питомцами, трое смелых, но вовсе не умелых воинов, двух из которых нам удалось положить на месте, и один лучник, метко пустивший стрелу из кустов в одного из обозников. Итого в ресурсе у врага осталось трое человек и столько же бестий, хотя нет, уже две. С этой мыслью я невольно еще раз взглянул на прикрытый куском ткани труп твари. Да уж, тварь эту везем для чего-то, а тела наших людей похоронили в поле, в телегу погрузив лишь их добро. На кой сдалась нам эта туша, которая вскоре начнет еще и вонять? Да и оба трупа напавших на нас воинов после осмотра бросили прямо в поле. Хотя на воинов они тянули слабо. Короткие клинки из плохого железа, отсутствие защиты на теле, хреновые навыки боя. Но при всем при этом лезли на пролом и под прикрытием тварей умудрились порезать одного из наших, словно фанатики или под психотропными препаратами. Детальный осмотр тел ничего не дал. Ни знаков отличия, ни татуировок, ни личных вещей. В общем, ничего, что могло бы подсказать, кто их послал. У нас тем временем в строю осталось 6 бойцов, считая меня, Квилькома с его тихоней помощником в расчет я не брал. Поэтому днем преимущество на нашей стороне, ну или хотя бы паритет. Но вот как только сядет солнце, еще одну ночь мы можем и не пережить. Через час, когда мы в который раз, обливаясь потом, затолкали телегу на очередной пригорок, в отдалении мы увидели белый дым, тонкой струйкой тянущейся к вечереющему небу. «Соберитесь, уже близко», — в очередной раз скомандовал я, но люди и сами, наконец увидев своими глазами, что цель достижима, заработали еще активнее. «Час, не больше, и мы будем на месте, варги», — снова закричал Харки. И как он их только замечает, впереди по левую сторону, опять наблюдают, или колдун решил все-таки напасть до того, как мы доедем до постоялого двора, но днем мы сможем отбиться, и он это знает. Так к чему эти засады его зверушек? Только если... «Лошадей! Лошадей охраняйте!» — заорал я и сам, подхватив щит, бросился вперед обоза. И вовремя, так как обе твари, вдруг сорвавшись с насиженного места, бросились на перерез нашему отряду. Я как раз успел добежать до лошадей, когда один из варгов в длинном прыжке попытался дотянуться до шеи обессиленной от тяжелой дороги кобылы. Не раздумывая, я ударил на опережение тараном, и немаленькую тушу зверя снесло в придорожную канаву, но вряд ли нанесло серьезный урон. Мы уже успели понять, насколько живучи эти твари. Второй же монстр успел цапнуть лошадь за ногу, отхватив изрядный шмат кожи, после чего подоспевшие прусты шуст отогнали его копьями. Харки попробовал попасть в него из лука, но тот ловко отскочил от пущенной стрелы, а завидев бегущего к нему с сетью Гарунара, развернулся и зигзагом ушел обратно в поле. Убедившись, что второй попытки нападения пока не будет, мы снова занялись обозом. Квильком и его последний выживший помощник как-то сумели успокоить раненую лошадь и заставить ее, несмотря на боль, продолжить тащить телегу. Мы же, не выпуская из рук щитов, заняли оборону по периметру и во все глаза осматривали округу, ожидая очередной подлянки или стрелы из засады. Новая тактика нападавших была понятна: сделать так, чтобы мы не успели до темноты добраться до убежища, а дальше под покровом ночи перебить нас одного за другим. Как мы уже успели убедиться, варги видят в темноте не хуже, чем днем, а мои люди уже валились от усталости. Нет, во что бы то ни стало нужно добраться до этого чертового трактира, или что там стоит на этой богами забытой дороге. Странно, что наши недоброжелатели еще не догадались нашинковать стрелами лошадей. Может, им самим запряженная телега нужна? Судя по размеру ящика, который мы на ней везли, там что-то большое и тяжелое, а наши разбойники явно нас преследуют налегке. Хотя какие к черту они разбойники, ну не верю я, что они просто хотят пощипать купца. Тут явно что-то другое, и сдается мне, это что-то лежит в том огромном ящике по центру телеги. Доберемся до убежища и надо будет еще раз поговорить с Квилькомом. Что-то 5 золотых уже не кажутся достойной платой за наши приключения. Глава 2. Постоялый двор, до которого мы добрались уже на закате, встретил нас наглухо закрытыми воротами посреди чистокола. Это не трактир, а какая-то крепость в миниатюре. Немаленький с виду двор был обнесен высоким и прочным забором из обструганных и заостренных бревен, ворота сделаны из таких толстенных досок, что, когда я начал тарабанить в них кулаком, ощущение было, будто по стене бью. Видимо, неспокойные тут места. «А ну открывайте!» – заорал Квильком. «Не видите? Постояльцы прибыли». Но никто так и не появился, лишь лай собак стал сильнее по ту сторону забора. «Собаки – это хорошо», – подумалось мне, – «эти варгов не подпустят». Но вот что-то и нас пускать никто не торопился. Минут 10 мы безрезультатно долбились в ворота, а хозяин все не выходил. «Дай-ка я», – сказал Гарунар из-под шага, так впечатал в дверь свой сапог, что мне даже почудился треск древесины. «Открывай уже, а не то за топоры возьмемся и сами откроем». Через полминуты над чистоколом появилась почти лысая голова мужика с щербатым ртом. «Вы чего устроили, совсем сдурели что ли? Ежели не открывают вам, то значит и не ждут вас тут. Езжайте своей дорогой». «Ты ополоумил что ли?» — взвизгнул купец. «Куда ехать-то? Ночь непроглядная, а мы устали как собаки. Нам отдых нужен, еда и кров, а нету мест. Занято все. Поворачивайте», — говорю. «Да мы хоть во дворе встанем», — встрял я в разговор. «За ворота пусти, а дальше договоримся. Еда-то есть горячая, да воды помыться, вот упрямые. Я же говорю, ну нет мест, не пущу. Вот же бесов сын, это уже купец. Сколько ты хочешь за постой? Плачу 5 монет серебром, и ты наконец открываешь эти чертовы ворота». По лицу мужика было видно, как жадность вцепилась в его горло. Он снова хотел послать нас куда подальше, но словно подавился и не мог вымолвить и слова. Чтобы закрепить успех, я решил еще немного поддавить на него. «Ты решай быстрее, а то можем ведь и передумать, да и сами ворота открыть». 8 монет, выпучив глаза и охренев от своей же наглости, выпалил хозяин трактира. «Не наглей», — сказал я. «Сказано 5 монет, значит 5, но за еду и за другие услуги отдельно заплатим». Еще за пару секунд что-то обмозговав, голова скрылась обратно за чистоколом, а еще мгновение спустя мы услышали скрип выдвигаемого засова и лязг ключа в замке. Ворота распахнулись, и мы наконец покинули такие неуютные сумерки, таящие в себе все больше угрозы. Во дворе не то чтобы было сильно светлее, горел лишь один масляный фонарь на крыльце главного здания, да неяркий свет лился во двор из окон первого этажа. Но как только ворота за нами закрылись на толстенный засов, всем стало спокойнее. Трактирщик же с подозрением посмотрел на раненую лошадь, но вопросов задавать не стал. «Все комнаты заняты, в дом пустить не могу, в конюшню тоже. В вашем распоряжении сарай на одну ночь, но с рассветом, чтобы вы и ваша телега были за воротами. И деньги вперед. Недорого ли за сарай 5 монет?» – недоверчиво протянул Харки. «А я вас не заставляю», – взвился мужик. «Ворота еще раз открыть мне не лень». Вздохнув, Купец отсчитал 5 монет и протянул этому лысому черту. «Нам еды горячей на 8 человек и овес для лошадей. И воды где набрать скажи, обмыться нам надо, ждите, принесу сам», — ответил хозяин заведения. «Еще в 1 монету выйдет все, ну тогда неси и получишь после». Когда трактирщик скрылся в здании, мы завели лошадей в просторный сарай без дверей, сколоченный из грубых и неподобранных друг к другу досок. Внутри было пусто, но оно и понятно. Вздумай кто здесь что-то хранить, дырявая крыша не защитит от дождя. Следы утреннего еще не до конца просохли на земляном полу. Непонятно, почему трактирщик не снес это недоразумение. «Хрень какая-то», — сообщил вернувшийся Харки, которого я отправил на разведку двора. «Конюшня и на треть не заполнена, а телега всего 1 стоит, и та хозяйская. Что-то темнит, этот не может трактир быть битком. Я думал точно так же. Может, просто решил навариться на нас, но один хрен, дело нечистое. Так, бойцы, броню на ночь не снимать, телегой ход в сарай перегородить, караулим по 2», начал я раздавать приказы. «Шуст, проверь сарай, нет ли лазов или других неожиданностей. Харки, займись лошадью, нужно хотя бы промыть рану. А я пойду огляжусь, не угодили ли мы из огня да в полымя». Света во дворе было немного, но я все равно старался максимально слиться с местностью, выбирая самые затемненные участки, непросматриваемые из окон трактира. В отличие от доставшегося нам сарая, главное здание было построено на совесть. 2-этажное, сложенное из толстенных бревен. Такой сруб простоит еще 100 лет, не меньше. Как я и предполагал, с противоположной стороны нашлась и 2-я дверь, которую использовала обслуга. И сейчас, сидя в зарослях какой-то ягоды, я наблюдал, как толстая повариха выливала грязную воду прямо под забор. Но не это было интересно, а то, что дверь при этом оставалась открытой, и я мог слышать не только запахи с кухни, но и голос лысого хозяина сего заведения. «Кому сказал не реви?» – вещал он строго. «Потерпишь чуток, ничего не станется с тобой, а вот будешь недотрогу устроить, я тут ничем помочь уже не смогу, так что утри слезы и марш в зал». В ответ доносился женский плач, правда сейчас уже перешедший в стадию поскуливания. «Да что ты заладила?» – продолжил трактирщик. «Ты лучше думай, как их довольными сделать, глядишь и быстрее все закончится. Может, еще и на новый сарафан нацеплют, да и я сверху добавлю. Вот и приданое готово». Чем закончился разговор, узнать не удалось, так как дородная повариха, вернувшись в дом, захлопнула за собой дверь, при этом было слышно, как лязгнула щеколда. Лезть к окну и пытаться заглянуть внутрь было совсем рискованно, да и на всех окнах были занавески. Но и так было слышно гвалт голосов, отборный мат и пьяный хохот, а еще здравницы какому-то гвида. В общем, интересная компания забронировала придорожное заведение. Понять бы, сколько их там. Так, на всякий случай. Вернувшись, я вкратце рассказал свои мысли купцу и бойцам. «В общем, убраться отсюда с утра пораньше, не такая уж плохая идея», — подытожил я. «Квильком, какая следующая остановка? Не думаю, что преследователи от нас отстанут, а с хромой лошадью мы далеко не уедем. Постоялый двор стоит на развилке», — ответил купец. «Северная дорога идет в империю, южная — в земли Золотого Дола. Мы же должны продолжать движение на восток вдоль границы. В дне пути будет большая деревня, там сможем найти свежих лошадей, или даже наймем пару мужиков вам в помощь». «Купец, скажи, что в телеге?» — прямо спросил я. «Почему за нами охотятся кровожадные твари, гонимые полоумным колдуном? И почему мы не можем двигаться по имперскому тракту, как все нормальные торговые караваны?» Все смотрели на купца, ожидая ответа. Он же нервно начал теребить полы своего кафтана, плотно сжав губы, словно боялся, что не выдержит и раскроет секрет. Но спустя немного времени лишь помотал головой. «Не могу», — прошептал он. «Для вашего же блага, лучше не знать. Я нанял вас, чтобы вы защитили меня и мой груз. И контракт еще в силе. Но разве сможешь ты остановить нас, если мы захотим узнать, что в том деревянном ящике?» «Не смогу», — опять помотал головой он. «Но и вы не получите тогда ни монеты». С последней фразой он с вызовом уставился мне в глаза, а затем более спокойно добавил: «Золото вы получите в Карпугаре, оплатит тот, кто примет груз. Но я готов удвоить сумму». «Ох ты, черт, как тут слиняешь после такого предложения, тем более, что мы черт-те где, и остаться сейчас без денег, да еще и пешими, тоже расклад так себе. Да и сдается мне, маг со своими зверушками может нас не отпустить. Перебить же всех по отдельности ему будет еще проще. Черт с тобой, договорились, но бумаги подпишем новые, с новой суммой и с заверением, что нанятая тобой охрана не обладает информацией о том, что за груз мы перевозим. Если там что-то противозаконное, то это не наша ответственность, и в случае законных требований от имперских или королевских служивых вступать с ними в конфликт мы не будем. Согласен, кивнул купец. Все ненадолго замолчали, словно переваривая новые условия. Тишину прервал Гарунар, который предпочел бы переварить что-то более материальное. Да когда уже еду принесут-то? Куда запропастился этот лысый хрен? И словно услышав нашего вечно голодного гиганта, дверь трактира хлопнула, а собаки, почуяв запах еды, вновь заполнили двор своим лаем. «Несут», — сказал Шуст, выглянув из сарая. «Сначала все та же, виденная уже мною тучная женщина занесла два ведра чистой воды, а следом появился и сам хозяин с казаном какой-то наваристой похлебки. Миски только две, как-нибудь разберетесь», — сказал он. «Лошадей накормите сами, вон возле поилки уже насыпано, но только сколько они за раз съедят, про запас ничего не брать». «Или платите еще монету?» «Да ты в конец спятил», — ответил Квильком, доставая обещанную монету. «У тебя что там за овес такой, что стоит как миндаль?» «Нормальный овес, не нравится, не берите», — ответил он, после чего развернулся и ушел обратно в дом вместе с молчаливой поварихой. «Вот же», — выдал колтун, но из сумки походную тарелку и ложку достал первым. «Ты это подожди пока», — сказал я ему, — «и вы все тоже, еду пока не трогайте». «Ты чего, мазай?» — спросил колтун, но ложку от котелка отдернул. Я молча взял две миски, что принес хозяин, одну наполнил водой, другую похлебкой и отправился во двор, где все никак не умолкали собаки. Поставив еду и воду на землю, подтолкнул копьем к беснующемуся на цепи псу. Тот хоть и облаял меня с ног до головы, но от еды отказываться не стал и дочисто вылизал все. «Ждем», — только и сказал я, стараясь не смотреть в глаза Гарунару, который в случае моей ошибки наверняка не простит мне такой растраты еды. Придется ему потом что-нибудь вкусного купить в деревне, чтобы обиды не держал. Для себя же я решил, что лучше поесть остывшую похлебку, или и вовсе перебиться сухим пайком, что у нас еще оставался, чем пасть жертвой человеческой жадности, что застелило глаза трактирщику. И ждать долго не пришлось. Не прошло и получаса, как мы услышали скулеж пса, который на подволачивающихся ногах побрел и забился в свою будку. «Вот же», — повторил колтун, но на этот раз в его словах слышалось не раздражение, а явная угроза. «Так, мужики», — привлек я внимание, — «котелок вылить в дальнем краю сарая, возле входа развести бардак, оставить грязную посуду, лежаки перетащить вглубь, где их будет плохо видно, накидайте под накидки и плащи чего-нибудь. Квильком с помощником лягут там и будут очень натурально стонать, будто вам так херово, что вот-вот дух испустите». «Ясно», дождавшись их кивка, я продолжил. «Остальные, готовимся принимать гостей. Гарунар, на тебе сеть, сегодня будем ловить других тварей». Через 10 минут мы были готовы, бойцы расставлены по позициям, а Харки натянул тетиву на лук. Убедившись, что все знают, что им делать, я очень натурально на еле плетущихся ногах вышел из сарая и доковылял до угла. Там я скрючился словно в приступе рвоты, при этом как можно громче издавая характерные звуки. Уверен, мой перформанс не остался незамеченным, а потому обратно я возвращался, шатаясь и даже пару раз упав для правдоподобности. Сразу после меня с похожим представлением выступил Харки. В его актерских талантах я тоже не сомневался. Ну а далее нам оставалось только ждать, вглядываясь в щель между сарайными досками, когда откроется дверь трактира и к нам пожалуй гости. Сначала к сараю на цыпочках, словно вор, подкрался сам трактирщик и даже недоверчиво заглянул под перегородившую проход телегу, правда в темноте разглядеть что-либо было невозможно. Трусость не позволила ему в одиночку войти внутрь, но его сомнения развеяли стоны умирающих людей, доносящиеся из глубины сарая. Страсть как хотелось шарахнуть по его облысевшей башке и выбить оставшиеся зубы, но приказ есть приказ, и никто не шелохнулся, дабы не нарушить конспирацию. Сделав для себя ожидаемые выводы, трактирщик, уже не скрываясь, помчался обратно к дому, а мы снова принялись ждать. Напряжение все нарастало, и когда из вновь открывшейся двери послышалась ругань и пьяный смех, я даже испытал какое-то облегчение. Эти суки нас недооценивают. 8 человек, вооруженных, что примечательно, деревянными дубинками, обмотанными тканью, двигались прямиком к нам. Одеты они были кто во что гораст, пара человек так и вовсе щеголяли голым торсом, видимо упарившись во время кутежа и веселья. Правда, подойдя к сараю вплотную, свое веселье и показную смелость ребята от чего-то подрастеряли. «Жига, иди давай первым, проверь, есть ли ходячие, а чего я, сам и лезь под телегу, лезь кому говорят, а не то по хребту отхватишь, а если кто не ел, да чего ты ссышь-то, слышишь же как стонут, как щенков спеленаем, да и все, только купца не трогайте, Гвидо в сознании хочет его видеть, вопросы задать, а как мы его отличим в такой темени, тоже верно, надо бы телегу отодвинуть, тогда света больше будет, ну и двигайте, мы на стреме постоим, ты в кого такой умный, кабан, а я не умный, я среди вас самый здоровый, а потому кому не нравится, могу и зубы выбить». На этот аргумент, видимо, возражений больше не нашлось, и четверо мужиков, уперевшись в один из бортов телеги, начали ее толкать, но в темноте они не заметили, что колеса были заблокированы и сдвинуть груженую повозку они не смогли и на метр. «Да чеза вы будете работать или нет? Да ты сам, кабан, попробуй, она же как стадо ленторогов весит, без лошадей не сдвинуть». Вдруг откуда-то от дома раздался чей-то оклик. «Ну вы там долго стоять будете? Гвидо ждет». Выматерившись еще раз, кабан и компания полезли под телегу. Бить сразу по высунувшимся головам мы не стали. Наоборот, пропустили первых и дождались, когда остальные тоже на карачках проползут под преградой. Бандиты, а теперь не осталось уже сомнений, что это именно они, пытались разглядеть в полутьме силуэты страдающих от отравления людей. Мы же изо всех сил помогали им не сбиться с пути, стонали и блевали со всех сторон, приглашая подойти поближе. Дохмыкнул кабан. «Главное, в дерьмо не наступите, да блевотой не измажьтесь». Походу Белидар переборщил с порошком своим. «Эй, кто тут купец?» — спросил еще один. «Помощь пришла, здесь буя и помогите, аквильком неплохо играет, да и естественный страх, который никуда не делся, сейчас отлично вписывался в образ, с этим поаккуратней, остальным тоже постарайтесь мозги не вышибить». Мужики, наконец привыкнув немного к темноте, набрели на наши лежанки и, не мудрствуя лукаво, принялись колотить по тому месту, где должна быть голова. «Что за?» – удивился Жига. «А ты еще катехайрэрэр». Харки, до этого таившийся в темноте, ножом вспорол шею заподозрившего неладное бандита, и это послужило сигналом для остальных. Тут и там слышались звуки умерщвления выродков, которые решили по-тихому оприходовать отравленных людей. «Засада!» – проорал кабан, пытающийся выбраться из тяжелой сети, которую на него накинул Гарунар, но тут же получил по голове обухом топора и затих. Тех, кто бросился обратно, прочь из ставшего таким негостеприимным сарая, уже караулили Шуст и Пруст, точными ударами коротких копий нанизывая бездоспешные брюхи. В общем, за полминуты управились, но шуму наделали немало. Слышали ли нас в доме или какой соглядатай на улице, не знаю, но лучше исходить из худшего сценария. Поэтому, проверив, что дело сделано, и никто уже из пожаловавших гостей не поднимется, я выставил дозорных, а сам решил побеседовать с кабаном, черепная коробка которого оказалась на удивление крепкая и не треснула после удара Гарунара. Связали и оттащили его в дальний край сарая, где прислонили к стене, а чтобы пришел в чувство, окатили ведром воды. «Хайрэр, ммм», сначала бессвязно замычал он, но после того, как Харки ткнул его кончиком ножа в бедро, приоткрыл мутные глаза. «А, че, где я?» Но спустя пару мгновений осмысленность вернулась к нему, хотя у меня и были сомнения на этот счет. Видимо, башка крепкая, ну или ломаться там нечему. Чтобы тот не заорал, Харки с нажимом прижал к его пухлой щеке свой нож, давая понять, что будет, если его поведение нам не понравится. «Ах вы, сраные!» – зашипел ублюдок. «Вас же теперь живыми распотрошат. Да вы знаете, с кем связались? Так мы и хотим от тебя это услышать, кабан», – сказал я. «Ты нам скажи, кто в доме и сколько их?» «Да пошли вы, вы!» Мне даже не пришлось ничего говорить, Харки так хорошо исполнял свою роль, не глубоко сунув лезвие в нос ублюдку. Тот было хотел заорать, но в открытый рот ему тут же всунули кусок грязной тряпки. На лице бугая выступили слезы от бессильной злобы, но нас от чего-то это не растрогало. «Заорешь снова, и мой друг отрежет тебе нос. А теперь давай еще раз, кто в доме и сколько их?» Харки медленно достал тряпку. Мужик засопел, как обиженный бронепоезд, но все же ответил: «Люди Гвидо, и он сам, человек 20». Затем, рассеянно оглядевшись по сторонам в попытке хоть что-то углядеть в темноте, добавил: было. И кто же такой, этот ваш Гвидо, и чего он здесь забыл? Кто, кто, тот, кто вас навертел через жопу насадит? Вам уже всем, вы просто еще этого не поняли. Харки снова сунул кляп в рот, а я впечатал сапогом ему прямо по яйцам, отчего он загнулся в приступе боли, скрючившись на земляном полу. Отвечай на вопросы. Это ты, видимо, не совсем понимаешь, что с тобой могут сделать. Я тут единственный, кто с тобой хочет разговаривать. Остальные спорят лишь о том, что сделать вперед. Поймать черенком от лопаты, или скормить тебе твои же яйца. Проморгавшись от боли и снова получивший возможность говорить, кабан стал покладистей. Гвидо главный тут, отдышавшись, проблеял он. За ним сила, и местная знать его не трогает. Тут это где? А, ну так это, четыре ближайшие деревни значит, и дорога до имперской границы. Разбойничья шайка что ли? Нет, нам люди сами платят за защиту. Мы тут порядок держим, чтобы никто чужой не чудил. А нас значит вы грабить и убивать не собирались? В ответ он лишь набычился и промолчал. Там такие же оборванцы как вы, кивнул я в сторону трактира. Нет, там ближники Гвидо, после паузы, промямлил он. А потом с вызовом добавил, я же говорю, вам всем, лучше отсюда, пока не поздно, только телегу и товар оставьте, а я так и быть передам, что это в качестве извинений ваших. Наш разговор перебил Шуст. Мазай, пора, этих уже ищут. Я кивнул Харки, и тот полоснул по толстой шее. Свинья ты, а не кабан, сказал он, вытирая лезвие от ткань рубахи хрипящего и пускающего кровавые пузыри ублюдка. Если верить полученной информации, то в трактире осталось 12 человек, и не такой швали, которую послали на грязное дело, а нормальных бойцов. Нас же всего шестеро, купец и его помощник в этом деле не помогут. Расклад хреновый, и повторить трюк с засадой уже не получится. Остается только надеяться на то, что они там хорошенько упились, и особо угрозы не ждут. Значит, нужно действовать первыми. Бойцы, собрались, работаем строем, Гарунар, Колтун и я впереди. Шуст и Пруст сзади, работайте копьями. Харки, смотри по обстоятельствам, но начни во втором ряду. Действуем на опережение, всех кто с оружием рубим в капусту, там праведников нет. Трактирщика постарайтесь живьем взять, ну или по ногам херачьте. Я хочу еще накормить его вдоволь. Пошли. Выходили мы не через перегороженный телегой проем, а с другой стороны, где Пруст во время осмотра отыскал плохо приколоченные доски. Двигались вдоль забора, а потом к трактиру с торцовой стороны. Была мысль попробовать зайти с кухни, но ждать пока в очередной раз откроется задняя дверь было опасно. Времени у нас уже не было, на крыльце появился еще один постоялец, и гаркнул во все горло. «Кабан, мать твою, какого хера вы так долго узнаю, что по карманам чего прячете, брюхо твое жирное вспорю?» Прождав с поминуты, но так и не дождавшись ответа, он выматерился и скрылся обратно в проеме. Больше ждать было нельзя. Обогнув угол дома, мы ринулись к парадной двери, которая в отличие от кухонной не запиралась. Протопав через небольшой коридор и уже совсем не скрываясь, мы ворвались в зал, где сейчас были сдвинуты столы и шло пьяное пиршество. Народ гулял вовсю, и навернувшегося с докладом о том, что кабан и компания подозрительно молчат, никто особо не отреагировал. Все внимание было приковано к двум мужикам, которые сзади по очереди имели лежащую лицом в стол девушку. Причем последняя была уже то ли в обмороке, то ли еще хуже, так как признаков жизни не подавала совсем. «Ра!» — крикнул я понятный наемникам клич. А дальше оставалось лишь подавить эмоции и действовать слаженно. Я активировал прилив и выбрал для атаки ближайшие цели из тех, кто раньше других обратил внимание на наше появление. Первого подскочившего со стула и потянувшегося за оружием я не мудрствуя ткнул копьем в бедро, оставляя подранка Гарунару. Он у нас мастер наносить завершающие удары. Колтун же ногой выбил стул прямо из-под жопы сидящего спиной бандита, и тут же принял на щит топор еще одного, который оказался попроворнее остальных. Упавшего со стула проткнули копьями братья, а насевшему на нашего бородача подонку я воткнул копье в живот, которое правда там и осталось, когда бандит рухнул на подкосившихся внезапно ногах. Я выхватил свой длинный кинжал и наметил новую цель. Сзади раздался звук спускаемой тетивы, и стрела, пущенная Харки, с чавканьем вошла в грудь одного из мужиков, что пару секунд назад еще оприходовал девушку на столе. Он так с голым хером и бросился на нас, подхватив лежащую прямо на столе шипастую булаву, но встретившись по дороге со стрелой, споткнулся и рухнул под стол. «Ко мне, ублюдки!» Вдруг заорал мужик у дальнего от нас края стола. Построились. Видимо, это и есть тот самый Гвида, и рубаха у него самая дорогая, и остальные головорезы его сразу послушались. Никто на нас больше не бросался, и никого мы больше укокошить не успели. Разве что одному колтун успел ткнуть в убегающую жопу, но, видимо, не фатально, так как тот хоть и держался за ранение одной рукой, но в строй все же встал. Мы тоже не форсировали дальнейшие наступления, эффект внезапности прошел, и свою жатву мы собрать успели, четверо уже не встанут. А вот напротив нас уже стоял хоть и не имперский строй, но все-таки организованная толпа. Кто со щитами, спереди по центру, кто без, сзади и по флангам. Сам Гвида стоял справа, и мне этот парень совсем не понравился. Ни капли испуга и не так уж много хмеля было в его глазах. В левой руке он сжимал тяжелую саблю, удар которой может не выдержать даже трофейный доспех колтуна. «На этого не лезьте», — шепнул я, кивая в сторону главаря. «Он на мне». Харки воспользовался паузой и положил еще одну стрелу на тетиву. Хоть с копьем он куда опасней, но именно сейчас лук давал нам преимущество. С такого расстояния вряд ли промахнется даже он. «Эй, уроды, вы кто такие?» Тем временем бандиты начали переговоры, причем вопросы задавал не Гвида. «Вы совсем что ли, не знаете кто мы, а кто вы?» Спокойно спросил я. «Только не говорите, что вы те, кто насадит нас на вьертел через жопу или что-то в таком духе. Давайте поконкретнее. А откуда ты знаешь?» «Да оттуда, что один такой умный уже так представился. В итоге вьертел оказался в его жопе. Поэтому подумай хорошенько и скажи все-таки, кто же вы такие?» Мужик, взявший было слово для переговоров, завис и скосил взгляд на своего босса. «Ох, ну что за люди, с кем приходится работать?» Словно уставший от глупых клерков начальник проговорил Гвида. «Ничего нельзя доверить. Так, давайте все-таки по порядку. Это вы заявились к нам в дом, а мы вас не звали. А стало быть и представляться первыми положено вам, и желательно было это сделать прежде чем начать убивать моих людей. Вот же ублюдок», вынес свой вердикт колтун. «Да, выглядело это сейчас глупо. Два отряда стояли друг напротив друга, ощерившись оружием, и вели переговоры. При этом все понимали, но вот нападать от чего-то никто не спешил. Если бы не этот уверенный взгляд, я бы не медлил, и продолжал давить, пока у нас сохранялось тактическое преимущество. Все-таки мы лучше организованы, экипированы, и в крайнем случае их строй можно смести. На пару фокусов у меня сил хватит, но предчувствие говорило, что и у Гвида есть козырь в рукаве, и спешить не стоит. Я сбросил прилив, чтобы он не сожрал и без того мой малый запас энергии, и эмоции заиграли новыми красками. «О, прошу прощения за бестактность», решил я пока поиграть в эту игру, заодно пытаясь понять, что я упустил. «Мы всего лишь путники, которых так любезно приютил в своем сарае хозяин сего постоялого двора, и которых он от чего-то решил отравить. А при чем же здесь мы?» Удивленно пожал плечами Гвида. «Вот и разбирались бы с трактирщиком. С ним мы обязательно разберемся, чуть позже. Но так уж вышло, что и ваши люди оказались замешаны в попытке убийства и грабежа. И доказательство тому сейчас лежит в сарае, в числе 8 штук». «Вот оно как», главарь местной шайки задумчиво потер подбородок свободной рукой. «А доказательства-то эти говорить еще способны, а то видишь ли, незнакомец, сдается мне, все было совсем по-другому. Вы угрозами заставили уважаемого Белидара, что держит это место уже 15 лет, открыть ворота, а затем под надуманным предлогом напали на постояльцев, чтобы учинить разбой и ограбить трактир. Вот как значит, на этот раз уже я сделал вид, как будто задумался. А это тоже мы сделали», я кивнул на девушку, которая несмотря на весь шум и происходивший бедлам так и не пришла в сознание. «Выходит, что да», сказал Гвида и нагло улыбнулся, а его подельники сперва не уверенно, но затем все смелее начали ржать. «Хэмэм, ну если мы такие звери, то тогда получается, что и свидетелей нам лучше в живых не оставлять», рассуждал я вслух, и смех как-то сам собой стих. «Верно, ну может есть и другой выход», не смутился он. «Например, ты или купец выплатите мне за каждого погибшего по золотому, да еще 3 за проход каравана по этим землям, и спокойно отправитесь дальше по своим делам. А я, так и быть, поговорю с уважаемым Белидаром, чтобы он не писал донесение в управу местного лорда о том беспределе, который вы тут устроили. Что-то не нравится мне твое предложение. Я все больше склоняюсь к тому, чтобы завершить начатое». В этот момент со двора послышалось ржание лошади, а затем в наступившей на мгновение тишине донесся удаляющийся стук копыт. «Ну, видимо, поздно», — развел плечами Гвида. «Белидар уже ускакал и наутро будет в житнице, а там сообщит лорду-владетелю, что у нас завелась шайка приезжих разбойников, и будете вы бегать по полям да лесам, так как на дороге вам жизни уже не будет. Так и так товар бросить придется, а потому соглашайтесь, и я еще успею замолвить за вас слово. Сдается мне, что вы больше нашего на разбойников похожи». «Не, протянул главарь, — у меня и бумага есть, самим владетелем подписанная, что я ему доверенным лицом прихожусь, так что мое слово против вашего не в вашу пользу обернется. Жопа. Если это правда, то встревать в конфликт с местным бароном или другим лордом – гиблое дело. Пока на моем пути встретился только один достойный уважения знатный человек, маг 4 ступени, господин Кромвель. И даже он говорил, что далеко не все благородные особы отличаются этим самым благородством. Тем более, если местный лорд позволяет шайке Гвида творить такой произвол на своих землях. Что будем делать, Мазай? — перебил мои мысли Харки негромким шепотом. Надо их кончать и сваливать. Авось успеем до имперской заставы, и черт с ним, с купцом. Идея разумная, но так поступить я не мог. То ли потому, что контракт есть контракт, и это я еще с прошлой жизни помнил, когда по этому самому контракту служил на благо Родины. А может, глядя на полоумных ублюдков, которые вконец охренели от вседозволенности и замучили бедную девушку, что-то переклинило в моей голове. Да и в целом, поджать хвост и дать деру будет против моего внутреннего «я». Как нам потом жить и работать вместе? Это же все равно засядет в подкорке на всю жизнь. «Не уверен я, что твой подельник-трактирщик доберется до деревни», — ответил я. «Ночи нынче темные и таят в себе много опасностей». «Вот как, стало быть, твой ответ? Нет, играть больше не было смысла. Тем более, что я наконец разглядел то, что не давало мне покоя и делало мерзавца таким уверенным в себе. И увидел я это лишь тогда, когда переключился на восприятие потоков энергии. Обнаруживать внешние проявления магии для меня пока оставалось трудной задачей, все, что происходило не во мне, требовало концентрации и времени. Но небольшой камушек, что болтался на цепочке под его дорогой рубахой, я все же заметил. Он словно испускал полупрозрачную серую дымку, невидимую сейчас остальным. «Давим строем», — вместо ответа сказал я, бросая свой щит под ноги. Услышав заветные слова, Харки наконец спустил стрелу, и кто бы сомневался, что целью он выберет именно главаря. Вот только стрела, пущенная с 5 метров, превратилась в щепки, не долетев каких-то 20 сантиметров до цели, а острый металлический наконечник при этом срикошетил обратно и крепко засел в щите Гарунара. «Повезло, хоть не в глаз, он мой», — крикнул я и с первым шагом разрядил таран в выставленные щиты. Удар силой в замкнутом пространстве прозвучал оглушительно, внеся не только физическое, но и моральное смятение в рядах противника. Мои же люди были уже готовы к таким фокусам, и сделав еще несколько дружных шагов, принялись колоть и рубить, изредка подставляя щиты под удар. Харки откинул бесполезный в такой свалке лук и, вытащив из пуза дохлого бандита мое копье, принялся выискивать зазевавшихся жертв. У меня же была другая задача. Гвида перенес удар легче всех, возможно потому, что бил я по центру строя, а он стоял с краю. А может и тут его камушек не подвел. Вот только после моего заклинания он больше не выглядел таким уверенным, скорее озабоченным. Не давая ему прийти в чувство, я снова разогнал себя потоком энергии из источника и нанес первый удар, который он легко парировал саблей. Сражаться с ним на равных своим коротким оружием было бы в корне неверным решением, поэтому я попробовал выбить пол у него из-под ног, но вверх дном не произвело эффекта, и пришлось сделать шаг в сторону, пропуская мимо себя его разящий выпад. Я попытался ужалить его в руку, но лишь чиркнул по проявившемуся легкой дымчатой рябью магическому щиту. «О, как я хочу этот камушек!» — вдруг так не вовремя подумалось мне. И тут же самому пришлось демонстрировать свой энергетический щит, который я подставил под хлесткий удар. Силовой каркас в форме небольшого круглого щита получался все лучше, я даже научился подстраивать его под конкретную ситуацию. Вот и сейчас он был сплошь дырявым, а потому съел не так много энергии, но для отражения рубящего удара монолитность была не так важна. А еще я научился схлопывать его, максимально резко высвобождая остаток энергии и придавая ей вектор. И сейчас, дождавшись, когда удар по моему щиту отсушит руку этому ублюдку, Я выпустил остатки влитой в каркас силы, и без того уже почти разрушенный ударом сабли щит брызнул мелкими силовыми осколками, которые сами по себе не нанесли серьезного вреда, но дезориентировали врага и позволили мне самому с шагом ткнуть в его грудь своим коротким клинком. Его защита выдержала даже раскол, но, видимо, это стало для нее последней каплей. На красивой белой рубахе выступило несколько капель крови, что не осталось незамеченным самим Гвида. Почувствовав, что защитного покрова больше нет, он предпочел сражению бегство. Шмыгнув за спины своих людей, еще сопротивляющихся натиску Гарунара и компании, он выпрыгнул в окно, плечом распахнув створки. И как только протиснулся, окошко-то было небольшим. Я хотел было последовать за ним, но на моем пути возникла фигура одного из разбойников, с ошалелыми глазами махающего сейчас табуретом во все стороны. Где он потерял свое оружие и где нашел табурет, оставалось загадкой, но пару секунд, хоть и невольно, он для своего командира смог выиграть. А дальше было уже поздно, так как Гвида, последовав примеру хозяина постоялого двора, вскочил на лошадь и на моих глазах промчался через распахнутые ворота. Догнать его при всем желании у меня не было ни единого шанса, так как верховая езда оставалась для меня непостигнутой еще наукой. Надо бы этот пробел в будущем закрыть. А пока пришлось сосредоточиться на более насущных проблемах, в лице недобитых подонков. Хотя мои ребята и так неплохо справлялись, все-таки разница в навыках была большой, и ближники Гвида, хоть и были во всем лучше кабана и прочих оставшихся лежать в сарае отбросов, но чего-то выдающегося не показали. Видимо, привыкли к беспрекословному доминированию над местными, а оружие наготове держали, скорее опасаясь своих же подельников. Тем более, что у нас был колтун, одетый в свою трофейную броню, снятую с баронского дружинника в нашу прошлую кампанию, и для бездоспешного сброда сейчас представлял собой живой танк. А от ударов Гарунара своим любимым топором трещали вражеские щиты, а люди падали на жопы. В общем, через полминуты дело было сделано, и все ублюдки получили по заслугам. Последнего при попытке к бегству полоснул Харки, и тот, зажимая рану, далеко уйти не смог, шруст в выпаде проткнул его спину копьем. Стоя посреди зала и оглядывая результаты дел наших, мне в очередной раз подумалось, да что за с этим контрактом. Глава 3. Все целы? Спросил я, оглядывая бойцов. Колтун, что у тебя? Да дубинкой огрел, паскуда, держась за предплечье, ответил здоровяк, но вроде не сломал. Хорошо, потом глянем, кивнул я. Если все остальные в порядке, то давайте доделаем работу. Живые подонки нам тут ни к чему. Пруст, Шуст, пройдитесь по залу, но так, чтобы наверняка. Харки, проверь девушку. Гарунар, нужно убедиться, что в здании больше никого нет. Если надо, выламывай двери. И еще, ничего не берем. Это всем ясно. Убедившись, что все утвердительно кивнули и занялись своими задачами, я принялся делать то, что обычно делают те, кто эти задачи раздает, думать. Ситуация складывалась не самая позитивная. Когда сбежал трактирщик, я не сильно переживал. Все-таки было у меня подозрение, что выскочившего посреди ночи всадника наш колдун со своими зверушками не отпустит, подстрахуется и схарчит. А вот Гвида, этот гад может и уйти. Такие люди не просто так становятся главными. Умеют они выходить из передряг, словно чуют что-то. А значит, если он не соврал про бумагу от лорда, то представит местным властям все не в самом лучшем свете. Доказать обратное будет сложно, только если вмешается гильдия купца, в чем у меня было все больше сомнений. Мои мрачные мысли перебил Харки, подкинув еще одну проблему. «Живая девка», — почему-то шепотом сказал он, — «что делать с ней будем?» Какой бы ужасной ни показалась эта мысль, но эта информация несла в себе лишь дополнительные трудности. Не от того ли Харки говорил так тихо, накрой ее чем-нибудь, или найди ее одежду, будь поаккуратнее, она уже натерпелась сегодня, если придет в себя, успокой. Тем временем братья доделали свою грязную, но нужную работу, и я их отправил закрывать ворота, пока не пожаловали новые гости. Еще через 5 минут вернулся Гарунар. Комнаты не заперты, никого нет, только вещи. Но я эту кухарку не нашел, нету ее нигде. Ясно, вряд ли она ушла далеко, но искать ее в потьмах бессмысленно. Только если с собаками, но боюсь те, что во дворе, нас не послушаются. Помоги тогда Харки перенести девушку в одну из комнат. А она, живая она, ответил я нашему гиганту, и с удивлением увидел, Как он облегченно вздохнул. Вот как значит, закончив дела, я отправился к купцу, который наверняка нервничал в ожидании, чем закончится наш налет на разбойничий притон. И он несказанно обрадовался, когда узнал, что мы вырезали практически под корень всю шайку местных головорезов, сами при этом обошлись без потерь. Но когда я ему озвучил свои опасения по поводу дальнейших перспектив движения по тракту, стал мрачнее тучи. «Гильдия нам не поможет. Как ты уже, наверное, догадался, наш обоз нигде не задекларирован, а о грузе никому не известно. И так должно оставаться вплоть до Карпугара. И что ты предлагаешь? Наша задача тебя и груз сохранять, а не с благородными цапаться. А цапаться и не получится. Даже у захудалого владетеля, как себя кличут местные барончики, человек 30-40 солдат всегда под рукой. А если нужно будет, то за пару дней вдвое больше соберет. Догнать же обоз не составит труда. И какие есть идеи, как нам из этой передряги живыми выбраться? Пока особо никаких, ответил купец. Разве попробовать проскочить дорогу эту, как ты уже сам понял, не просто так некоторые торговцы выбирают. Она по сути на ничейной территории находится. Это как так ничейной, удивился я. Земля здесь плодородная, и что-то не верится мне, что ни империя, ни золотой дол на нее не позарились. Ну тут видишь, как вышло, земля изначально долу принадлежала, а граница аккурат по реке небольшой шла, так в документах и записано. Но с полсотни лет тому назад, случилось тут бедствие, один год была засуха страшная, и речка та пересохла, а на следующий год, наоборот, дожди лили непрестанно, наводнило всю округу, а когда вода спала, то русло реки поменялось, она теперь в лиге отсюда течет. Вот и зацепились имперцы за документы, в которых говорится, что река и есть граница, а раз так, то теперь это уже их земля. Абсурд же. Ну империя тогда еще молодая и горячая была, жажда расширяться любыми путями еще не угасла. А тут и земли хорошие, и документ как основание, и сосед в военном плане откровенно слабый. В общем, наместник хотел уже рубежи свои двигать, да к императору идти с докладом и за почестями. Но вмешались закатники, да и Приозерье тогда еще не было окончательно разорвано на лоскуты, и вместе они через своих послов поубавили пылу и наместнику, и императору, а за поддержку получили преференции от дола при закупке зерна. Но и империя не могла же просто поджать хвост и отказаться от своих слов, и хоть не стала активно осваивать новые земли, но и официально отказываться от своих притязаний тоже не стала. В общем, с тех пор эта полоска земли принадлежит как бы сразу обоим государствам, но на деле никому, и нашлись предприимчивые люди, что решили ее использовать в своих целях и проторили дорогу для перевозки товаров, которые лучше никому не показывать. Ну, можно и так сказать, грабит тут тоже нередко, но обычно десятка хорошей охраны вполне хватает, чтобы чувствовать себя в безопасности. В крайнем случае можно откупиться за серебро, а постоялый двор тоже на этой ничьей земле стоит. Выходит, что да, а трактирщик кому налоги платит, или вместо налогов с шайкой Гвида дружил, да не знаю я, раздраженно отмахнулся купец. Не особо интересовался, как тут у них все устроено, это до сегодняшнего дня было не так уж и важно, да и сам я тут в первый раз, все что говорю, от других узнал. Мне главное было, что нет таможни, и по границе можно дойти до причала, а там спуститься к торговому заливу по реке, в устье которой стоит Карпугар. А что, там проверять товар не будут? Там, нет, ни в причале, ни в вольном городе, лишь плата по весу груза. Интересные там места. А житница, про которую Гвида говорил, а это и есть та большая деревня в дне пути отсюда. Кто ж знал, что там местный владетель сидит? Она чуть в стороне расположена, в паре лик от дороги. Я планировал туда послать помощника, чтобы он там лошадей свежих взял, провизии закупил, но теперь нам туда путь закрыт. Ну и бездна с ним, главное прорваться до причала, 3 дня пути и мы там, ну может 4, за лошадей переживаю только, как бы не сдохли. Я ненадолго призадумался, теперь картина стала более понятной. Гвида был рукой владетеля в пограничных землях, ведь не мог же местный лорд отправлять в спорные земли свою дружину. А вот всякий сброд под руководством одного доверенного лица, запросто. Разбои и крышевание наверняка чинили люди Гвида, сам же он в дела не лез, но за всем приглядывал. Понять бы еще откуда у этого засранца артефакт. Кромвель на одном из уроков упоминал о таких вещичках, и не забыл сказать, что заплатить за них придется очень высокую цену, от 20 золотых и выше, в зависимости от того, насколько емкий был камушек и насколько искусный маг взялся за работу. Даже у баронского сынка Клевера, которому я располосовал шею в финальном сражении за Северные баронства, никакой магической защиты не было. Да что говорить, даже тот маячок, что на время достался мне от ученика Лавлиена, стоил с десяток золотых монет. Я даже с улыбкой вспомнил, как чуть было не продал его за пару медиков как бесполезный хлам. И даже такой камушек работал всего 2-3 года, после чего его силовые линии нужно было обновлять и вновь напитывать силой, а значит снова тратить золото. А защитный амулет и вовсе требует постоянного сервиса, сам он не зарядится, а Гвида явно магом не был. Ну да черт с ним, сейчас важно другое, и над этим стоит подумать в первую очередь. Купцу же я пока не стал озвучивать свои идеи, а вместо этого рекомендовал на ночь перебраться в дом. Охранять весь периметр ограды мы все равно не сможем. Тогда и груз нужно в дом занести, ничуть не смущаясь, заявил Квильком. «Как скажешь», устало вздохнув, ответил я. Переговорив с Квилькомом, я отдал распоряжение, чтобы ящики затащили в дом. Основной из них размерами был где-то 1,5 метра в длину и по метру в ширину и высоту. Весил при этом под 200 килограмм, а может и больше. Поэтому над его транспортировкой работали почти все и потратили целый час. Несмотря на наличие кроватей, по которым мы так соскучились, переночевать решили на первом этаже на кухне и в прилегающей к ней кладовой. Лучше всем держаться вместе и иметь возможность отступления через заднюю дверь, чем быть убитыми на мягких матрасах. Тут же на кухне нашлись припасы, которые мы употребили по назначению. За еду-то мы заплатили. Ночь прошла на удивление тихо. Ни в одну из дежуривших смен не случилось ничего подозрительного. В итоге нам даже удалось хоть немного отдохнуть. А на утро мы снова принялись за работу, ведь этот проклятый ящик теперь нужно было погрузить обратно. Пока обоз готовился выступать, я решил вернуться к нашему вчерашнему разговору с Квилькомом. «Ну что, осенила тебя какая мудрая мысль за ночь?»